Глава 16. «Но ведь этого не может быть», — бессмысленно произнес Хэмилтон, держа в руках неподвижное и податливое теплое тело своей жены. «Это ведь должен быть мир Марши. Если не ее, то чей же это мир?» И тут с невероятным облегчением он увидел. Чарли Макфайв начал изменяться. Это было бессознательно. Макфайв не мог этого контролировать. Трансформация исходила из глубочайших, самых коренных слоев его личности, из неотъемлемой части, из фокуса его взглядов на мир. Макфайв заметно увеличивался в размерах. Прямо у них на глазах он перестал быть приземистым и тяжеловатым невысоким человеком с пивным животом и курносым носом. Он стал высок, он стал величественен, божественное благородство снизошло на него. Руки его стали гигантскими столбами мышц. Грудь стала массивной. Глаза извергали праведный огонь. Его квадратная, морально безупречная челюсть застыла сурово и справедливо, когда он строгим взглядом обвел зал. Сходство с тетраграмматоном было разительным. Макфайв, судя по всему, так и не смог избавиться от всех своих религиозных убеждений. «Что это?» — не в силах оторвать взгляд, воскликнул Лоус. «Во что он превращается?» «Что-то мне не очень хорошо», — прогудел Макфайв раскатистым богоподобным голосом. «Думаю, надо принять таблетку от изжоги». Мускулистые рабочие опустили свои ружья. В страхе и трепете они глядели на него с почтением. «Товарищ комиссар», — пролепетал один из них, — «простите, не узнали вас». Макфайв, болезненно сморщившись, обернулся к Хэмилтону. «Чёртовы дурни!» — прогремел он своим грохочущим властным голосом. «Да будь я проклят!» — тихо сказал Хэмилтон. «Сам маленький святой отец!» Благородный рот Макфайфа открылся и вновь закрылся, но ответа не последовало. «Так вот в чем все дело было!» — сказал Хэмилтон. «Когда зонд поднялся туда, и тетраграмматон разглядел тебя как следует...» «Ничего удивительного, что ты был в шоке, и ничего удивительного, что он послал в тебя молнию». «Да, я был поражен», — признал Макфайв после паузы. «Я на самом деле не верил, что он есть там, наверху. Я думал, это обман». «Макфайв», — сказал Хэмилтон, — «да ты же коммунист». «Ну да», — прогудел Макфайв, — «разве не похож?» «И давно?» «Много лет уже. Самой Великой депрессии». «Маленького братика застрелил Герберт Гувер?» «Нет, просто голод, безработица и усталость. Надоело получать от жизни по роже». «Ты не такой уж плохой в каком-то смысле», — сказал Хэмилтон. «Но внутри ты весь перекрученный. Ты чокнутый больше, чем мисс Рейс. Ты больше ханжа, чем миссис Притчет. И ты более верующий в Отца Вседержителя, чем Сильвестр». «Ты — это худшее из них, сложенное вместе, еще сверх того, но во всех остальных аспектах ты нормальный». «Я не обязан тебя выслушивать», — заявило величественное золотое божество. «И ко всему прочему, ты еще и подлец, ты подрывной элемент, бессовестный лжец, жадный до власти мерзавец, и еще ты подлец. Как ты мог поступить так с Маршей? Как ты мог придумать всю эту дрянь?» После паузы сияющее существо ответило ему. «Говорят, что цель оправдывает средства». «Партийная тактика?» «Люди вроде твоей жены опасны». «Почему?» — спросил Хэмилтон. «Они не принадлежат ни к одной группе. Они играют, дурачатся совсем. И как только мы откроем им спину...» «И поэтому ты уничтожаешь их, отдаешь их патриотам-фанатикам». «Патриотов-фанатиков», — сказал Макфайв, — «мы понять можем, но не твою жену. Она одновременно подписывает партийные петиции и читает «Чикаго Трибьюн». Люди вроде нее представляют максимальную угрозу партийной дисциплине, больше любой другой группы. Этот культ индивидуализма, эти идеалисты с собственными оценками, собственной этикой, отказывающиеся подчиняться авторитетам. Это подрывает общество. Это может перевернуть, разрушить всю структуру. Ничего долговечного на таких не построить. Люди вроде твоей жены просто не примут приказов». «Макфайв», — сказал Хэмилтон, — «вот-вот тебе придется простить меня». «Почему?» потому что я собираюсь совершить нечто бесплодное и тщетное. Потому что хоть я и сознаю, что это бесполезно, я собираюсь избить тебя до потери сознания». Уже бросаясь на Макфайфа, Хэмилтон заметил, как напрягаются гигантские стальные мышцы. Бой был слишком неравным. Он не смог оставить даже отметины на величественной фигуре. Макфайф сделал шаг назад, собрался и нанес ответный удар. Закрыв глаза, Хэмилтон крепко схватил Макфайфа, отказываясь отцепляться. Весь в синяках, с выбитыми зубами, истекая кровью и ссадины над глазом, в лохмотьях одежды, он продолжал висеть на противнике, словно загнанная в угол крыса. Что-то вроде религиозного экстаза овладело им. Сжимая Макфайфа, в апофеозе ненависти и презрения, он начал методично стучать божественной головой о стену. Пальцы цеплялись за него и соскальзывали, но его невозможно было оторвать. И все же бой был почти закончен. Его жалкая маленькая атака была без всякого ущерба отражена. Лоус лежал навзничь, с разбитым черепом, поблизости от забытой и скорчившейся фигурки Марши Хэмилтон. Та лежала там, где он ее и оставил. Сам Хэмилтон все еще на ногах видел, как приближаются приклады ружей. Его время пришло. «Ну давайте, давайте!» — подбодрил он их, тяжело дыша. «Это абсолютно все равно, даже если вы в щепки нас разнесете, даже если перемелите в муку и построите из нас баррикады, даже если используете нас как цемент. Это не мир Марша, а больше мне». Приклад ружья обрушился на него. Он закрыл глаза и сжался от боли. Один из рабочих партийцев пнул его в пах, другой размеренно крушил ему ребра. Хэмилтон смутно почувствовал, как массивное тело Макфайфа ускользает из его захвата. Силуэты рабочих появлялись и исчезали среди вихрей тьмы. Он очутился на карачках, стонал и полз, пытаясь разыскать Макфайфа сквозь пелену собственной крови и пытаясь скрыться от нападающих. Крики, удары прикладами по черепу. Он вздрогнул в окружающей сумятице, на ощупь различил бездыханно лежащую фигуру и пополз к ней. «Отпустите его!» — услышал он голоса. Игнорируя их, он пополз дальше в поисках Макфайфа. Фигурой оказалась Джоан Рейс. Через какое-то время он разыскал Макфайфа. Слабый, еле живой, он начал искать подходящий обломок, чтобы убить его. Но лишь только его руки сомкнулись на куске бетона, страшный удар перевернул его. Неподвижная фигура Макфайфа отдалилась. Он остался один среди обломков и хаоса, затерянный в опускающихся хлопьях пепла, что сыпались повсюду. Мусор вокруг него был разбросанными обломками биватрона. Осторожно подступающие фигуры, медленно пробирающиеся вперед, были работниками Красного Креста и техниками. В безоглядном шквале ударов прикладами кто-то свалил и Макфайфа. Во всеобщем убийственном порыве ему не досталось отдельной поблажки. Тонкие нюансы не соблюдал никто. Справа от Хэмилтона лежало неподвижное тело его жены, обгоревшая одежда на ней все еще тлела. Одна ее рука была неловко подогнута под туловищем. Чуть подогнувшая колени, она выглядела маленьким и жалким сверточком на закопченной поверхности бетона. А недалеко от них лежал Макфайф. Хэмилтон рефлекторно пополз в его сторону. На половине дороги команда медиков оттащила его и попыталась уложить на носилки. В шоке и смятении, но все еще жестко мотивированный, Хэмилтон смог отбиться от помощи и кое-как сесть. На лице Макфайфа, которого отправили в бессознательное состояние, собственные товарищи по партии, застыло выражение яростного бешенства. Оно было искажено гневом и ужасом. Это выражение так и осталось на лице, когда он начал болезненно приходить в себя. Дыхание Макфайфа было хриплым, неровным. Что-то бормоча, он барахтался и бился. Толстые пальцы смыкались на пустоте. Наполовину засыпанной обломками мисс Рейс уже начинала шевелиться. Неуверенно встав на колени, она слабо подтянулась к разбитым вдребезги очкам. «Ох», — слабо прошептала она. Из-под слеповатых, мигающих глаз полились слезы страха. «Что?» Оборонительным жестом она подхватила свое обгорелое и рваное пальто и закуталась в него. Группа спасателей добралась до миссис Притчетт. Они быстро разбросали обломки, покрывающие ее колеблющееся и дымящееся тело. Безуспешно пытаясь подняться на ноги, Хэмилтон дополз до своей жены и начал сбивать тлеющую линию искр, что все еще ползла по ее изорванному обугленному платью. Марша вздрогнула и рефлекторно дернулась. «Не двигайся», — предупредил он ее. «У тебя может быть что-то сломано». Она послушно лежала, не двигаясь, застыв с закрытыми глазами. Издалека, теряясь в клубящихся облаках закопченной пожаром цементной пыли, раздался испуганный вопль Дэвида Притчета. Уже все они шевелились, все возвращались к жизни. Билл Лоу стянулся куда-то руками, а вокруг него собрались побледневшие коллеги. Вопли, крики, вой тревожных сирен. Жестокий звук реального мира. Едкий дым горящего полуразбитого электронного оборудования. Нервные медики, наскоро оказывающие первую помощь. «Мы вернулись», — сказал Хэмилтон жене. «Ты слышишь меня?» «Да», — сказала Марша. «Я слышу тебя». «Ты рада?» — потребовал он ответа. «Да», — тихо сказала Марша. «Не кричи, милый, я очень рада». Полковник Т.Е. Эдвардс терпеливо и без замечаний выслушал сделанное Хэмилтоном заявление. После того, как Хэмилтон подвел резюме под своими обвинениями, в длинной комнате для совещаний воцарилось молчание. Единственными звуками в ней остались глухой ритм курения сигар и скрип стенографического аппарата. «Ты обвиняешь нашего офицера по безопасности в принадлежности к коммунистической партии», сказал Эдвардс после продолжительной хмурой задумчивости. «Я правильно понял?» «Не совсем так», — сказал Хэмилтон. «Его все еще немного трясло. С инцидента на Биватроне прошло лишь чуть больше недели. Я утверждаю, что Макфайв — дисциплинированный коммунист, который использует свое служебное положение для продвижения целей коммунистической партии, но внутренняя или внешняя — это дисциплина». Резко обернувшись к Макфайву, Эдвард спросил. «Что ты скажешь на это, Чарли?» Не поднимая глаз, Макфайв ответил. «Я скажу, что это совершенно очевидная клевета». «Ты утверждаешь, что Хэмилтон просто пытается поставить под сомнение твои мотивы?» «Именно так». Макфайв механически выплевывал фразу за фразой. «Он стремится бросить тень на искренность моих побуждений. Вместо того, чтобы защищать свою жену, он нападает на меня». Полковник Эдвардс снова повернулся к Хэмилтону. «Боюсь, что мне придется согласиться. Под обвинениями находится твоя жена, а не Чарли Макфайв. Твоя защита должна касаться именно этого факта». «Как вы понимаете, — сказал Хэмилтон, — я не могу ни сейчас, ни когда-либо в будущем доказать, что Марша не является коммунистом. Но я могу показать вам, почему Макфайв выдвинул против нее эти обвинения. Я могу показать вам, что он делает и в чем суть всего этого конфликта. Взгляните на позицию, которую он занимает. Кто сможет заподозрить его? У него есть свободный доступ ко всем досье безопасности. Он может выдвигать обвинения против любого, кого только захочет. Идеальная позиция для партийного крота. Он может устранить любого, кто не нравится партии, любого, кто стоит на ее пути. Партия методически уничтожает своих оппонентов его руками». «Но все это — крайне косвенные доказательства», — заметил Эдвардс. «Много логических рассуждений, но где улики? Можешь ли ты доказать, что Чарли красный? Как ты сам сказал, он не член коммунистической партии». «Я не детективное агентство», — возразил Хэмилтон. «И не полицейский отряд. У меня нет возможности собрать компрометирующую его информацию. Я предполагаю, что у него есть какой-то контакт с Компартией США или с какими-то подставными организациями партии. Откуда-то он должен получать указания. Если ФБР возьмет его в разработку...» «Ну, то есть нет улик», — перебил его Эдвардс, жуя свою сигару. «Верно?» «Улик нет», — признал Хэмилтон. «Я не могу доказать, что думает Чарли Макфайв, но и он ровно так же не может доказать, что думает моя жена». «Но против твоей жены собран обвинительный материал. Все петиции, что она подписала, все те розовые сборища, что она посещала. Покажи мне хоть одну петицию, что подписал Чарли, хоть одно собрание фронта, которое он посетил». «Ни один настоящий коммунист не выдаст себя так глупо», сказал Хэмилтон, тут же осознав, насколько абсурдно это прозвучало. Мы не можем уволить Чарли на этих основаниях. Ты и сам видишь, насколько все шатко и зыбко. Уволить его за то, что он не посещал розовые сборища?» Тень улыбки появилась на лице полковника Эдвардса. «Извини, Джек, ты проиграл это дело». «Я знаю», — согласился Хэмилтон. «Ты знаешь?» — Эдвардс растерялся. «Ты признаешь это?» «Конечно же, я признаю это. Я и не надеялся победить». Довольно бесстрастно Хэмилтон объяснил. «Я просто посчитал, что этот вопрос необходимо будет поставить перед вами. Для записи, для истории». Пухлый, насупившийся, осевший глубоко в свое кресло Макфайв промолчал. Он изучал свои плотно сцепленные пальцы. Сосредоточившись на них, он не поднимал взгляд на Хэмилтона. «Я был бы рад помочь тебе», — невесело сказал Эдвардс. «Но, Джек, черт побери, по твоей логике, каждый в нашей стране будет рассматриваться как угроза безопасности». «Да так оно и будет все равно. Я просто хотел бы, чтобы этот метод распространялся и на Макфайфа, а то чертовски досадно, что у него индульгенция». «Я считаю», — официально сказал Эдвардс, «что патриотизм и преданность Чарли Макфайфа вне подозрений. Ты же понимаешь, что этот человек сражался во Второй мировой в рядах армейского авиационного корпуса, что он искренний католик, что он член организации ветеранов зарубежных войн». «Точно. А еще он был бойскаутом», — согласился Хэмилтон. «И, скорее всего, каждое Рождество наряжает елку». «Ты хочешь сказать, что католики и легионеры не патриоты?» «Вовсе нет. Я пытаюсь сказать, что человек может иметь все эти регалии и тем не менее быть опасным подрывным элементом. А женщина может подписывать мирные петиции и выписывать на самом деле, и тем не менее любить каждый дюйм земли этой страны». «Я считаю», — холодно сказал Эдвардс, «что мы напрасно тратим наше время. Это очевидная чушь и заблуждение». Отодвинув кресло, Хэмилтон встал. «Благодарю за то, что выслушали меня, полковник». «Не за что». С чувством неловкости Эдвард сказал. «Жаль, что не могу сделать для тебя большего, мальчик, но ты же видишь мое положение». «Это и впрямь не ваша вина», — согласился Хэмилтон. «Честно говоря, я даже где-то рад, что вы не обратили внимания на мои предупреждения. В конце концов, Макфайв ни в чем не виновен, пока его вина не доказана». Совещание окончилось. Директора компании начали выходить в коридор, облегченно возвращаясь к своим обязанностям. Подтянутая стенографистка забрала свой стенографический аппарат, сигареты и сумочку. Макфайв, искоса бросив злобный взгляд на Хэмилтона, бесцеремонно протолкался мимо него и исчез. В дверях полковник Эдвардс остановил Хэмилтона. «Чем ты теперь займешься?» — поинтересовался он. «Рванешь вверх по побережью? Дашь шанс Тиллингфорту и его Ида? Ты же знаешь, он тебя примет. Он близко дружил с твоим отцом». В этом реальном мире Хэмилтон еще не обращался к Гаю Тиллингфорду. «Он возьмет меня, да», — ответил он задумчиво. «Отчасти по этой причине, а отчасти потому, что я все же очень хороший электронщик». Эдвард смутился и даже слегка покраснел. «Извини, парень. Я не хотел тебя оскорбить. Я просто имел в виду...» «Я понимаю, что вы имели в виду». Хэмилтон пожал плечами, осторожно, не забывая о трещине в туго сейчас стянутом ребре. Два новых передних зуба во рту ощущались чужими, непривычными. Непривычной была и выстриженная дорожка над правым ухом, где на его скальп были наложены два шва. Этот инцидент, эти мытарства, во многих отношениях сделали его совершенно иным человеком. «Я не пойду к Тиллингфорду», — объявил он. «Попытаюсь начать свой бизнес». Поколебавшись, Эдвард спросил. «Ты на нас в обиде?» «Нет. Ну, я потерял работу у вас, но это не имеет значения. В каком-то смысле оно и к лучшему. Если бы это не случилось, я бы тут работал веки вечные». Совершенно не задетой системой безопасности, я бы даже толком и не знал, что она существует. Но вы ткнули меня носом, заставили столкнуться с ней. Мне волей-неволей пришлось очнуться. «Ну, Джек!» Мне всегда все легко доставалось. У моей семьи была куча денег, а отец был очень известен в своей сфере. Обычно люди типа Макфайфа не задевают таких, как я. Но времена меняются. Макфайфы вышли на охоту за нами — мы начинаем конфликтовать впрямую. так что самое время заметить их существование. «Все это очень хорошо», — сказал Эдвардс. «Очень благородно и трогательно, но тебе придется как-то зарабатывать на жизнь, придется найти работу, чтобы содержать семью. Без допуска к секретности ты не сможешь разрабатывать ракеты ни здесь, ни в любом другом месте. Тебя не наймет никто, работающий на правительство. Может быть, и это тоже к лучшему. Я слегка устал делать бомбы. Однообразие надоело. Я бы сказал, совесть проснулась. Кое-что со мной случилось». Такое, что изменило мой способ мышления. Выбросило меня из колеи, так сказать. «О, да», — неуверенно согласился Эдвардс. «Этот инцидент. Я увидел некоторые аспекты реальности, о которых даже не подозревал. И я вышел из этого с изменившимся взглядом на мир. Наверное, нужно нечто подобное, чтобы выскочить из колеи. Если да, то все мною пережитое вполне стоит этого». В коридоре за его спиной прозвучал частый дробный стук каблучков. Марша, задыхающаяся и раскрасневшаяся, подбежала и схватила его за руку. «Мы готовы отправляться», — сказала она ему. «И еще один очень важный вопрос нашел свое разрешение», — сказал Хэмилтон полковнику Т.Е. Эдвардсу. «Марша говорила правду, а это для меня критически важно. Работу я всегда найду новую, а вот с женами беда». «Так чем же ты планируешь заняться?» — допытывался Эдвардс. Но Хэмилтон с женой уже двинулись по коридору. «Я пришлю вам открытку», — бросил через плечо Хэмилтон. «На бланке моей компании». «Милый», — возбужденно начала Марша, когда они вышли из парадного входа здания «Калифорния Мейтенанс» и двинулись по бетонной дорожке. «Грузовики уже начинают прибывать и разгружаться». «Отлично», — обрадовался Хэмилтон. «Будет что показать, когда мы будем обрабатывать эту старую дуру». «Нехорошо так говорить», — озабоченно сказала Марша, стискивая его руку. «Мне стыдно за тебя». Хэмилтон, улыбаясь, помог ей сесть в машину. «С этого момента я планирую быть кристально честным со всеми, говорить ровно то, что я думаю, и делать именно то, чего я хочу. Жизнь слишком коротка для чего-то иного». Марша сердито пожаловалась. «Вы с Биллом? Я начинаю задумываться, к чему все это приведет». «Мы разбогатеем», — весело сказал ей Хэмилтон, выезжая на автостраду. «Запомни мои слова, солнышко. Вы с ней не будете трескать сметану плошками и спать на шелковых подушках». Полчаса спустя они вдвоем стояли на возвышении над пустошью, критически изучая небольшой ангар из гофрированного металла, который арендовали Хэмилтон с Лоусом. Оборудование поступало в огромных фанерных ящиках. Цепочка тяжелых грузовиков была припаркована у заднего пандуса. «Скоро», — задумчиво сказал Хэмилтон, «с этой платформы будут отправляться маленькие блестящие коробочки с циферблатами и тумблерами. Грузовики будут забирать товар, а не сгружать его». Им навстречу широким шагом, чуть согнув свое гибкое тело на резком осеннем ветру, вышел Билл Лоус. Смятая, незажженная сигарета торчала у него изо рта, а руки были глубоко в карманах. «Что ж», — ухмыльнулся он, — «не сказать, чтоб очень круто, но точно будет очень весело. Может, мы и потонем, но сперва чертовски хорошо проведем время». «А Джек только что сказал, что мы разбогатеем», — разочарованно протянула Марша, изобразив обиженную гримаску. «Это уже потом», — объяснил Хэмилтон. «Это когда мы уже станем слишком старыми и утомленными, чтобы веселиться». «А Эдит Притчетт подъехала?» — поинтересовался Хэмилтон. «Да, крутится где-то неподалеку», — неопределенно махнул рукой Лоус. «Я видел, что ее кадиллак запаркован чуть выше по улице». «А он на ходу?» «О, да», — заверил Лоус. «Отлично работает. Мы абсолютно точно больше в том мире». Маленький мальчик лет 10 заинтересованно подбежал к ним. «Чего делать тут будете?» — потребовал он ответа. «Ракеты?» «Нет», — ответил Хэмилтон. «Проигрыватели, чтобы люди могли слушать музыку. Это очень перспективно». «Круто!» — мальчик явно проникся. «Эй, в прошлом году я построил приемник с наушниками на одной радиолампе и одной батарейке». «Отличное начало. А сейчас я собираю детекторный приемник». «Очень хорошо», — сказал ему Хэмилтон. «Возможно, мы наймем тебя на работу, если, конечно, нам не придется печатать свои собственные деньги». Осторожно пробираясь по необлагороженной пока территории, подошла миссис Эдит Притчетт. Она была закутана в тяжелое меховое пальто, а на окрашенных хной волосах сидела изящная шляпка. «Так, не беспокой мистера Лоуса и мистера Хэмилтона», — велела она сыну. «У них и без тебя полно дел». Дэвид Притчетт расстроенно отошел в сторону. «Мы обсуждали электронику». «Однако вы закупили много оборудования», — с сомнением сказала миссис Притчетт мужчинам. «Наверняка это стоило кучу денег». «Нам все это понадобится», — сказал Хэмилтон. «Мы не будем собирать усилители из стандартных частей. Мы будем разрабатывать и выпускать наши собственные компоненты, от конденсаторов до трансформаторов. У Билла есть схема нового типа картриджа без трения. Это должно произвести революцию на рынке хай-фай, гарантированное отсутствие износа записи». «Вы вырожденцы», — смеясь сказала Марша. «Удовлетворяете прихоти класса паразитов». «Я думаю», — сказал Хэмилтон, — «что музыка будет всегда. И вопрос такой, как с ней работать? Управлять хай-фай-системой — это будет само по себе искусство. Системы, что мы собираемся выпускать, будут требовать для работы с ними умения не меньшего, чем нужно нам, чтобы их собрать». «Ага, я прямо вижу это», — улыбаясь, сказал Лоус. Стройные молодые парни сидят на полу своих апартаментов в Норд-Бич и восторженно настраивают ручки и переключатели. А в это время реалистичные звуки моторов грузовых поездов, снежных буранов, самосвалов, сгружающих металлолом и других редких записей громыхают из колонок. «Что-то я в этом не уверена», — с сомнением поведала миссис Притчетт. «Вы как-то слишком уж эксцентричны». «Такая уж это эксцентричная сфера», — сообщил ей в ответ Хэмилтон. «Хуже моды, хуже, чем организация мальчишников, но очень, очень интересная». «Но все же», — миссис Притчетт не сдавалась, — «вы убеждены в финансовом успехе вашего предприятия? Я не люблю вкладывать деньги туда, где не уверена в достаточной прибыли». «Миссис Притчетт», — резко сказал Хэмилтон, — «мне казалось, я однажды слышал, как вы сказали, что хотите быть спонсором искусств». «Святая правда», — заверила его миссис Притчетт. «Нет ничего более жизненно важного для общества, чем надежное спонсорство культурных мероприятий. Жизнь без великого художественного наследия, созданного поколениями вдохновенных гениев». «Тогда вы поступаете верно», — заверил ее Хэмилтон. «Вы принесли свой клад в правильное место. Мой...» «Ваш вклад», — сказал Билл Лоус. «Вы внесли свой вклад в правильное место. Мы в музыкальном бизнесе. С нашими системами массы услышат музыку так, как не слышали до сей поры никогда. На сотнях неискаженных ватт, на десятках килогерц полосы пропускания. Это настоящая культурная революция». Обняв жену рукой, Хэмилтон с энтузиазмом привлек ее к себе. «Как тебе такое, солнышко?» «Отлично», — охнула Марша. «Но ты как-то поосторожнее со мной, не забывай про мои ожоги». «Ты думаешь, нас ждет успех?» «Безусловно». «Этого должно быть достаточно для каждого», — сказал Хэмилтон миссис Притчетт, отпуская свою жену. «Правда же?» Все еще в сомнениях миссис Притчетт начала искать чековую книжку в своей объемистой сумке. «Что ж, похоже, что это доброе дело». «Все так, доброе дело», — согласился Хэмилтон. «Дело в том, что если мы не получим денег, то не сможем начать работать». С резким щелчком миссис Притчетт захлопнула свою сумку. «Пожалуй, мне лучше в это не ввязываться». «Не обращайте на него никакого внимания», — быстро сказала Марша. «Они оба болтают, что попало, сами не знают, что говорят». «Ну ладно», — согласилась миссис Притчетт, уверившись наконец. Очень аккуратно и точно она выписала чек, покрывающий их первоначальные расходы. «Я рассчитываю получить эти деньги назад», — сказала она строго, подавая чек Лоусу, — «в соответствии с нашей договоренностью». «Вы получите», — сказал Лоус, и тут же отпрыгнул назад от боли. Схватившись за лодыжку, он злобно нагнулся и раздавил пальцами что-то маленькое и извивающееся. «Что это?» — спросил Хэмилтон. «Уховертка». «Залезла ко мне в носок и укусила меня», — неловко усмехаясь, Лоус добавил. «Просто совпадение». «Мы надеемся, что вы получите свои деньги назад», — объяснил Хэмилтон миссис Притчетт, на всякий случай сформулировав поточнее. Обещать мы, понятно, не можем, но мы приложим все наши усилия». Он подождал, но ничто не укусило и не ужалило его. «Слава богу!» — выдохнула Марша, взглянув на чек. В предвкушении, устремившись к ангару, Биллоус выкрикнул. «Ну, чего же мы ждем? За работу!»